Он устремил взгляд на молодую жену. Глаза его блестели в свете свечи, которую зажгла бабушка. Квинни медленно села на другую кровать. Стол был разломан, лампа разбита вдребезги, труба печурки разорвана на части. Бабушка стояла в углу рядом с охотничьим ружьем. «Хло, ты боишься?» Это был другой голос. «Это было глупо с моей стороны, Джо». «Да, это верно. Тебе придется еще не раз пережить такое, если ты во что бы то ни стало решилась здесь остаться. Иди лучше в свою художественную школу. Я уже тебе раньше это советовал. Или позаботься о том, чтобы Эйви давал мне морфий». «Он этого не сделает. Ты так сойдешь на нет, Джо, за каких-нибудь 3 месяца». Стоунхорн вяло натянул на себя одеяло. Огоньки в его глазах потухли, но он еще продолжал смотреть на жену. Квинни церемонно достала из кармана блузы письмо из Канады. Стоунхорн с интересом наблюдал. «А, наконец-то! Я все время ждал, что ты еще извлечешь из своего заколдованного мешка». Она дала ему письмо. Он вскрыл стилетом конверт и при свете керосиновой лампы прочитал вслух. «Инехэюкан, вы будете для меня желанными гостями. В любое время приезжайте и можете оставаться в моей типе столько, сколько захотите. Инехэюкан». Казалось, Стоунхорн вылезает из своей собственной кожи. Он с некоторым усилием поднялся и положил письмо в маленький прочный ящик, лучший ящик в доме, в котором сохранялись патроны. Квинни тоже поднялась и убрала свое тяжело завоеванное ходатайство, которое запачканное валялось на полу. Остаток ночи она лежала рядом со своим мужем и чувствовала, насколько исхудало его тело. Он не касался ее, но их руки нашли друг друга. На следующий день все встали немного позже. Разгромленная комната еще не была приведена в порядок, когда автомобиль под моросящим дождем свернул на боковую дорогу. Приехал Халкет. Отец Квинни. Он приехал на автомобиле, с которым у Квинни были связаны воспоминания. Чтобы приехать в такую раннюю пору, надо было выехать еще ночью. Дочь поздоровалась с ним и увидела при этом, что на заднем сиденье лежит большой, закрытый наброшенным покрывалом ящик. Отец осмотрел сначала не дом, в котором исчезла бабушка, закрыв за собой дверь, а заглянул в загон для лошадей, где у животных находился Джо. Туда направил он свои шаги, и Квинни пошла с ним. «У вас же все есть!» — воскликнул Халкет, когда остановился у загона. Джо перелез через ограду. Ему не хотелось показывать, что трудно согнуться в пояснице. «С такими лошадьми ты можешь делать деньги», — заметил отец, — «если вы займетесь их разведением». Кобыла Квинни жеребая. Отец захотел уже идти назад к автомобилю и кивнул обоим молодым людям, чтобы они подошли вместе с ним. «Что будет теперь с твоей школой, Квинни?» — спросил он. «Они со мной говорили об этом». «Я иду в 12-й класс здесь, у миссис Холленд». «Наконец-то ты стала разумной. Художественная школа ни к чему для наших детей. И жена принадлежит своему мужу». Он повернулся к Стоунхорну. «Джо, как же быть? Нужна вам еще наша бабушка? У меня жена тяжело заболела от жары и плохой воды. Мне надо ее отвезти в больницу. Тиф, говорят они. Возьми бабушку. Мы теперь здесь вдвоем». «Хорошо. Я тут захватил вам с собой кроликов. Белые, длинношерстные. Они должны набрать вес до 8 фунтов.